Глава 27. Как оказалось, со временем выхода в прошлое я погорячился. Сказалась и трехчасовая разница между суточным временем, и то, что просто не успели подготовиться. Поэтому экипированная по штурмовому варианту группа высадилась почти в сумерках, занимая оборону и пытаясь сориентироваться на местности. Пока была возможность, вокруг точки выхода организовывалась временная оборона с рытьем стрелковых ячеек, организации пулеметных позиций и постов воздушного наблюдения. Закрепившись на местности, вперед были высланы несколько разведгрупп, в задачу которых входила привязка к местности, поиск источника воды и населенных пунктов. Я в сопровождении уже привычного Егора Карева, переодевшись в форму сотрудника НКВД, перешел на ту сторону. В общем-то, места были знакомы. Невысокие холмы, заросшие кустарником, неширокие ущелья, вполне пригодные для проезда техники. Точка выхода была расположена не совсем удобно для выхода и спуска техники, но если провести определенные работы по сносу грунта и создать некоторое подобие ската, то вполне спокойно можно будет спустить бронетранспортер, танк или просто машину. До рассвета мы этим и занимались, создавая условия для спуска в долину переделанного джипа и бронетранспортера. К утру обе машины уже стояли внизу, готовые к выезду, и наша небольшая группка, состоящая из 5 человек, меня, Строгова, который все рвался в бой, Карева, Саньки, который щеголял в форме старшего лейтенанта НКВД, и Короткова, разместилась в джипе. В бронетранспортере, который по замыслу должен был идти в некотором удалении, шла группа силовой поддержки из 6 человек в полной штурмовой экипировке. Судя по оперативной сводке, переданной из Москвы, эта территория находилась под контролем Красной Армии. Но прогноз был неутешительным. Прорыв обороны Крыма был всего лишь делом времени. Тем не менее, в отличие от нашей истории, к проблеме обороны Севастополя подошли серьезно. Город буквально был опоясан окопами, дотами, артиллерийскими позициями. Были созданы несколько резервных аэродромов, на которых в специальных укрытиях размещались крупные силы истребительной и штурмовой авиации. Советское командование решило, используя опыт, переданный потомками, создать некоторое подобие неподопляемого авианосца, с которого продолжались бомбардировки румынских нефтяных месторождений и поддержка обороны осажденной Одессы. Это все, как бы между прочим, во время переписки мне сообщил Борисыч, который до этого передавал оперативную сводку по Крыму 41-го года. По идее, мы сейчас находились недалеко от первой линии обороны Севастополя, и при любом движении, так или иначе, должны были наткнуться на патрули, контролирующий режим секретности в районе. Когда уже стало светло, наша небольшая группа неторопливо двинулась вперед, пытаясь определить местоположение. Мне эти места тоже казались знакомыми. Просто за 70 лет, что разделяли наши воспоминания о Крыме и реальность, которая была за бортом джипа, многое изменилось. Другие деревья, другая растительность, и в наше время все было больше обжито. Пока мы видели только тропы, по которым выгоняли на пастбище домашний скот. Минут через 30 осторожного движения выехали в большую долину, где разглядели несколько поселений. Санька, разглядывающий раскинувшуюся картину через бинокль, спокойно констатировал: «Командир, а деревенька-то татарская». «И что? Ты их сейчас будешь штурмом брать? Так на данный момент они граждане СССР, еще себя не запятнавшие карательными акциями против славянского населения и сотрудничеством с фашистами. Тем более не все они скопом к немцам на поклон ломанулись. Вон известный летчик-истребитель Ахмед Хан Султан как воевал. В 25 лет дважды герой Советского Союза. Он, между прочим, только по матери крымский татарин, а так дагестанец. Будешь на базе, поройся в картотеке». «Ладно, не та тема. Кстати, будет возможность посмотреть, кого и как за что депортировали. Сейчас основная задача – найти кого-то из наших и, главное, в пятак пулю не отхватить. Тут части не обстреляны и могут со страха и пальнуть». «Значит так. Артемьев, Карев, Коротков, метнулись в деревню. Посмотрите, что там. А то как-то тихо. На улице холодно, а дома не топятся». Мы остановились, замаскировав технику, и ждали результатов разведки. «Феникс, на связь». «На связи, бычок». «А в деревне никого нет». «Зачистили?» «Да не похоже. Народ уходил в порядке, без спешки». «Давно?» «Походу, да. Странно». А что тут странного? Сегодня Борисович оперативную сводку скинул по Крыму. Так татар вывезли из Крыма месяц назад. Это как? Да собрали всех, переписали. Рассказали, что немцы никого не пощадят. И часть морем, часть суши через Керчь вывезли из Крыма и равномерно распихали по всей стране, стараясь не создавать зон компактного проживания. Девушек практически поголовно определили в медсестры, призвав в армию и раскидав по фронтам. В Крыму территория, попадающая под оккупацию, очищена от заведомо лояльного к противнику населения, облегчив жизнь партизан, которых в нашей истории задавили при помощи крымских татар. Тут я преклоняюсь перед мудростью советского руководства. Моей фантазии хватило бы на организацию глобальной зачистки. А тут и закон соблюли, и граждан СССР не обидели. В общем, молодцы предки. Да что-то не верится, командир. Трудновато было бы их поднять. У них тут живности всякой навалом. Козы, бараны. Как со всем этим табором через залив? Да я сам спросил. Ответили, что всех обеспечили сухпаями, а живность всю выкупили за талоны на питание и отправили в Севастополь на убой для кормежки гарнизона. Там сейчас чуть ли не все консервные заводы и коптильни работают на пределе мощностей. Хитро. Не ожидал такого изящного решения. Кстати, командир, а чего раньше не сказал, не порадовал? Блин, замотался так, что и сам забыл. Сюрприз приготовил. Хороший сюрприз. Ну, в общем, все чисто, можно ехать. Есть дорога, идет на юго-восток. Выдвигайтесь по дороге, держите связь. Вас понял. Мы довольно быстро миновали опустевшую деревню и выехали к наезженной дороге, которая шла параллельно небольшой горной речке вниз по ущелью. Разведка выдвинулась далеко вперед, выискивая возможные опасности или следы недавнего пребывания людей. Все эти холмы очень напоминают район Мекензиевых гор, где мы неоднократно в свое время гоняли татарских боевиков. Да и ущелье уже узнали, поэтому более смело стали спускаться вдоль речки. В наше время эта дорога уже была заасфальтирована, и, наложив в сознание воспоминания на имеющийся в наличии пейзаж, сразу определил на карте наше местоположение. Тут же связался с базой и дал команду сообщить в Москву наши точные координаты. Таким темпом мы ехали еще минут 20. Но вот чувство опасности не давало покоя. Многие люди чувствуют обращенный на них взгляд. Тут была та же ситуация, но я один почувствовал. По лопаткам заструился неприятный холодок, но мы проехали метров 300, скрывшись за поворотом, и ощущение неприятного взгляда ушло. Я не экстрасенс и не шаман, но вот когда бегаешь в зеленке, играя в догонялки с бандитами, поневоле станешь суеверным, да и многие на такие вещи начинают обращать внимание. «Всем стоп! Занять оборону!» БТР заехал под деревья, и с него спрыгнули бойцы, занимая круговую оборону. «Феникс, что там у вас?» «Не знаю. Почудилось, что кто-то пасет нас слева ската. Ты ничего не видел?» «Видеть не видел, но чуйка была. Возвращайся, пройдись поверху, посмотри, а то не нравится мне эта возня недалеко от точки выхода». «Вас понял, Феникс?» Мы затаились, ожидая результатов разведки. Ребята там подобрались опытные, проверенные, поэтому мы только рассредоточились и, на всякий случай, нацепив на себя бронежилеты, под прикрытием кустарника возвратились обратно по дороге и стали ожидать сигнала от Артемьева. Просидели так минут 20, пока поверху не раздалось несколько выстрелов и хлопнул взрыв. «Феникс, есть гады, но уходят поверху. Нас заметили раньше, наверное, по-тихому хотели взять. Сколько их? Человек 6, одного тащат на себе». Наверху знакомо загрохотал немецкий пулемет. «От сука!» Санька ругался в эфире, а я в сопровождении 4 бойцов внесся по кустам вверх по склону. Но скала была слишком крутая, поэтому пришлось заходить левее, теряя время. Тяжело дыша, связался с Артемием. «Бычок, кто у вас там?» «Пулеметчика оставили. Он нас тут к земле прижал, двинуться не можем». «Кого-то зацепило?» «Кареву руку оцарапало. Сейчас его гада достанем». Наверху почти синхронно хлопнули 2 подствольных гранатомета. С некоторой задержкой довольно глухо прозвучали взрывы, и пулемет затих. Санька радостно прокомментировал в эфире. «Все, спекся!» Когда мы поднялись на плато, там метрах в 100, недалеко от кустов, в полный рост стояли наши разведчики. Подбежав к ним, увидели иссеченное осколками тело, в немецком камуфляже, зажавшая в последнем хвате пулеметом Б-34. Санька обернулся, увидев нас. «Товарищ майор, вот завалили одного супостата. Остальные вниз по ущелью на запад ушли. Будем в догонялки играть?» «А нахрена они нам нужны? У них раненый. Пусть местный СМЕШ за ними бегает. У нас своя задача. Главное, спугнули их, и ладно. Тело забираем с собой. Маршрут отхода отметить на карте. Все, спускаемся». Завернув тело немца в брезент и разместив его на броне БТРа, в том же составе двинулись дальше. Но не проехав 200 метров, практически на повороте столкнулись с полуторкой, забитой бойцами, с необычными малиновыми петлицами, вооруженных винтовкой. В кабине машины сидел человек в привычной для нас форме НКВД. Он, увидев нашу маленькую колонну, широко раскрыл глаза и просто впал в ступор. Водитель дал по тормозам. Дымы что-то рисковато затормозили. Я успел крикнуть в микрофон радиостанции. «Всем к бою!» Мы уже по привычке вывалились из машины, бойцы из брони БТРа, занимая оборону. Но, к счастью, я додумался не снимать форменную фуражку, несмотря на гарнитуру радиостанции, громко крикнул замершему в машине сотруднику НКВД: «Стоять на месте! Старший, ко мне!» Но тут уже пришел в себя и начал отталкиваться. «Это вы представьтесь!» Я уже вполне спокойно рассмотрел лейтенантские кубари на петлицах, поэтому просто начал переть буром, понимая, что передо мной усиленная поисковая группа, которая либо движется на звук выстрелов, либо ищет немецкую разведно-диверсионную группу. «Лейтенант, я майор государственной безопасности Кречетов, специальная группа НКВД. А вот вы кто такие?» «Лейтенант Лапоткин, отдельный истребительный батальон». «Лейтенант, выходи, стрелять не будем. Я тебе как старший по званию приказываю». Тот некоторое время колебался, но вышел из-за машины, в которой стояли бойцы, с удивлением наблюдая за спектаклем, как будто их это не касалось. Лейтенант нерешительно подошел к джипу, сжимая в правой руке ТТ, с интересом рассматривая нашу экипировку, автоматы и бронетранспортер на заднем плане, ствол пулемета которого смотрел в упор на машину с бойцами. «Товарищ майор...» Я в сопровождении капитана Строгова вышел из-за машины. Лейтенант все еще с удивлением рассматривал нашу экипировку, особенно автоматы Калашникова с коллиматорными прицелами и подствольными гранатометами. Пока он любовался нами, мы профессионально рассматривали его и его людей. Мы-то уже были параноиками, поэтому если бы хоть была минимальная вероятность подставы, постарались бы этого избежать. Но интуиция подсказывала, что не те, за кого себя выдают. Сам молодой, без наигрыша. Бойцы тоже все как на подбор молодняк. На диверсантов никак не тянут. «Лейтенант, вы здесь по какому делу?» «Немецких диверсантов ловим. Вчера ночью выбросили в этом районе». «Понятно. Вас оповещали о нашем прибытии? В смысле, об особой группе НКВД?» «Никак нет». «Давай документы». Он нехотя показал свое удостоверение. «Понятно. С диверсантами вашими мы тут познакомились. Они у меня человека ранили. Одного пулеметчика завалили. Вон на бронетранспортере в брезент завернут. Давай карту, покажу, куда они ушли». Вот тут он с готовностью раскрыл планшет. Строгов, стоящий рядом, быстро сориентировался и по карте показал, куда ушли немцы. «Смотри, у них там один раненый, видимо, командир. Быстро эти не смогут. Но оторваться от преследования в ущельях вполне возможно, так что спешите». Когда он уже собирался уходить, я его решил напрячь нашими проблемами. «Лейтенант, мы заблудились, нам нужны сопровождающие, чтобы максимально быстро добраться до ближайшего отдела НКВД. Тут, извини, ты догоняй диверсантов по горам, а у нас свои задачи. Нужно срочно с Москвой связаться». Он недоверчиво на нас глянул, но решил не спорить. Все-таки перевес в силе и броне был на нашей стороне. «Санька, передай коллегам тело немца». Артемий, вскривившись, как же его трофей, кивнул лейтенанту. «Ну, давай пару бойцов, забирайте тело». Лейтенант крикнул четверых, которые живенько спрыгнули и пошли за Санькой к БТРу, с которого наши штурмовики уже спускали тело, завернутое в брезент. В качестве подарка им отдали пулемет запасной ленты. Не думаю, что враги так просто бы отдали оружие, тем более пулеметы, количество которых в частях второго эшелона было недостаточно. Это произвело впечатление, и градус недоверия как-то понизился. Один из молодых солдат с уважением спросил, рассматривая сечённое осколками тело: Чем это вы его так? Да гранатами закидали. Его оставили отход прикрывать. Я решил прервать вечер воспоминаний, поэтому просто прикрикнул. Хватит лязы точить. Лейтенант, давайте людей, и мы поехали. И так времени мало.